Глава 18. За обедом Горацио поднялся и постучал ложкой по стакану с водой. Эд и Саид дрались за последнюю порцию спагетти, стоявшей перед ними миски, а добравшаяся до стола Руби с наслаждением слизывала соус с тарелки Саида. Многие гости уже расправились с основным блюдом, приготовленным Горацио рагу из курицы по-домашнему, и собирались уйти или вздремнуть. Но когда учитель заговорил, все они замерли на месте. «Вы уже знаете, что сегодня вечером состоится первый этап соревнований, по результатам которых королева Куин подберет себе новых полуночных кошек. Я слышал, что некоторые из вас примут в них участие, а другие, полагаю, посетят их в качестве зрителей. Королева Куин хочет, чтобы все жители нашей башни, а также учителя, встретились сегодня вечером у Биг Бена. Прогнозируются дождь и грозы, так что людей на улицах будет немного. Стартовое мяу королева издаст ровно в полночь. Так что сегодня около 11 вечера нам стоит двинуться в путь». Горацио сел и с изумлением уставился в свою тарелку, которая только что была наполовину полна. Рик сидел на стуле рядом и с невинным видом изучал потолок. С его уха свисала нитка спагетти. «Значит, мы все пойдем на этот экзамен?» — скричала Рия. «Как здорово! Пабло, мы будем за тебя болеть!» Пабло не ответил. Во время обеда он словно застыл. Нова подтолкнула Генри. «Думаю, я знаю, как ему помочь». Генри бросил на нее вопросительный взгляд, но тут Горацио объявил. «Дневные уроки сегодня отменяются. Я хочу, чтобы вы все отдохнули, а не то уснете в разгар соревнований». Эд и Саид вскочили, но прежде чем они успели выбежать в сад, Горацио крикнул: «Отдыхаем все в своих комнатах, а не за игрой в лапобол!» Пабло сидел на коленях у Рии, положив голову ей на голову. «У меня есть еще пара советов для экзамена», — сказала Нова и осторожно подошла ближе. Рия вопросительно посмотрела на нее, а Пабло даже не поднял глаз. «Может, поднимешься в мою комнату?» «Я лучше отдохну», — пробормотал Пабло. Генри погладил его по голове. «Ты же знаешь, Нова хорошо справляется со сложными задачами. А потом у тебя будет достаточно времени, чтобы поспать». Пабло дернул ушками, потянулся, зевнул и спрыгнул с колен Рии. «Ну ладно, это уж точно не повредит». «Идея пришла мне в голову, когда мистер Марло рассказывал нам о коте Феннистоне». Нова рылась в своем чемодане, в котором находились и вещи ее отца. «Он должен быть где-то здесь», — сказала она, вываливая на пол инструменты — темный плащ, компас, шнуры и карабины, а также открытки, старые тетради и карты. «Вот!» — торжествующе закричала она и развернула листок бумаги. «Биг Бен и британский парламент», — прочла она текст, написанный от руки тонкими черными буквами. 4 года назад папа был в бегах», — объяснила она. «Он на несколько дней остановился у своего старого друга, циркового артиста. Папа любит слушать его сумасшедшие истории. Этот друг передал ему эти записи. Они не особенно интересны, но посмотри сюда!» Нова постучала пальцем по бежевой бумаге. «Феннистон», — вслух прочитал Генри. «Точно!» — подхватила Нова. «Здесь написано: в лестнице башни Биг Бена имеются узкие проходы, называемые феннистонами. Предположительно, они названы в честь кота, который жил в британском парламенте в 17 веке». «Кот, о котором говорил мистер Марло!» — взволнованно вскричал Пабло. «Маленький полуночный кот!» «Это точно не совпадение», — согласился Генри, пытаясь отыскать в записях больше информации о коте. «Вот, смотрите! Так выглядит лестница в башне!» Пабло изучил рисунок. «Обыкновенная лестница», — разочарованно протянул он. «Одни ступени. У меня голова начинает кружиться, когда я смотрю на эти зигзаги на бумаге». Нова внимательно разглядывала набросок. Снаружи гудел ветер и предвещал ненастье, о котором говорил Горацио. Ветерок пронесся по комнате и зашуршал бумагами с ее домашним заданием на подоконнике. «Лестница похоже на нашу лестницу на третьем этаже. Знаешь, то место, где винтовая лестница сужается и ведет в комнату Горацио», — сказала Нова, задумчиво глядя на Пабло. «Ты права», — кивнул Генри. Нова взяла Паблу на руки. «Думаю, стоит попробовать». Не успели Паблу или Генри задать еще вопросы, как Нова уже открыла дверь, и они вместе поднялись наверх. Нова перешагивала через одну ступеньку. У них оставалось мало времени, но вдруг его хватит, чтобы научить Паблу какому-нибудь трюку. Такому, какой применил маленький кот Феннистон, чтобы с головокружительной скоростью взобраться на часовую башню Биг Бен.